Глава 17. Выйдя на улицу, Векшин профессионально, пока закуривал, огляделся кругом. Нигде не виднелось наблюдателя. Но именно это и значило, что курчавый соглядатай непременно должен находиться на углу, вон той мясной лавки. Так поступил бы сам Векшин на его месте. Не было нужды и смысла разоблачать его на слежке. При первой же векшинской попытке накрыть Доньку врасплох, тот, сломя голову, ринулся бы домой, притвориться сонным, пьяным и немым. На извозчике Векшину домашней квартиры было рукой подать, но к ночи чуть потеплело. Без оттепели погода установилась целебная буквально от всех недугов на свете. А неубранный снежок так чудесно мягчил воздух, молодил напоминаниями детства, что грешно было пренебречь таким невечным благом бытия. Протрезвевшему на холоде Векшину представилось необходимым сопоставить в пути кое-какие противоречивые соображения, раньше, чем останется с глазу на глаз с курчавым. Озорное ребячье настроение владело прохожими в тот поздний час, и одни, пользуясь пустынностью улицы, кидали, будто мимоходом налипающие снежки, во что глянется. Другие норовили украдкой прокатиться по остекленевшей ледяной дорожке, прежде чем дворники закидают ее песком. Векшин шел бездумно, прочерчивая пальцами обвядший за сутки снег на подоконниках. Отрезвляющий холодок таяния почти возвращал его к пониманию действительности. И вдруг открыл, что он так трагически мало знал о Маше, потому что никогда не интересовался ею по недостатку времени. И вот, от виноватой растерянности, готов был признать за Машей право на любой после Агея выбор. В конце концов, кто мешал ему самому всеми доступными средствами, подобно Доньке, добиваться ее расположения? И правильно ли это, чтобы Митя весь век скитался по свету, творя свои курбеты и подвиги, а Маша в полной готовности и розетости дожидалась бы заветной минутки у храма любви, когда представится ему возможность приласкать ее, не снимая военные амуниции? Отсюда всего шаг оставался до оправдания Доньки, вся вина которого в том лишь и заключалась, что подвернулся Маше на подхвате. Так постепенно Векшин уже соглашался на любые условия сдачи, лишь бы поправить дело. Неизвестно, до какой покаянной черты довели бы Векшина подобные раздумья, если бы не отвлекающее вот уже две улицы подряд ощущение, что не один он движется своей дорогой. Он оглянулся, выстоял некоторое время за углом ближайшего поворота, однако никто не показывался позади. Место было пустынное по причине близлежащего кладбища. В намерении оторваться от преследования Векшин прибавил шагу. Но вскоре неотвязное сопровождение стало настолько раздражающим, что все прежние намерения пошли на смарку. Вдруг понял, что незачем ему тащиться к Маше на квартиру ради кратчайшей беседы с Донькой, раз он находился тут же, за углом. Имелись известные преимущества проделать это на свежем воздухе, в уединенном месте, без свидетелей. Переждав минутки две за водостоком, позволив догнать себя, Векшин яростно вернулся назад и вбежал в ближайшую подворотню. Там действительно обнаружился человек, и он ни чуточки не сопротивлялся, когда Векшин схватил его обмякшие, выше локтя руки в свои, железные. Домовый фонарь светил поблизости и сразу отлегло от сердца. Нет, не враг, а свой в доску, до гроба верный товарищ, сам Бабкин стоял перед ним, тараща знакомые, чуть на выкате с минуту глаза. Кстати, одетый как-то не совсем по сезону легкомысленно и весь вроде не в себе. «А уж я собрался на кладбище нырнуть, Да в засаде тебя высидит черт непутевый, переведя дух, признался Векшин, потому что как раз кладбищенские ворота виднелись невдалеке. И так посветлело у него на душе от самого наличия Санькина в жизни, что в шутку, взявшись за козырек, сдвинул ему кепку на нос. «Чего ты здесь выжидаешь, Александр?» «Да вот, папиросы ищу купить», — забормотал Санька с дрожью в теле и голосе, верно от пронизывающего в подворотне сквозняка. «С утра не курил, просто одеревенел весь, без курева, хозяин. Вот и жду, может, пройдет сладком табачница какая». «Нашел место, где табак искать. На погосте. Покойники-то ведь не курят», — тешился Векшин, его детский наивной простотой. И тут ему очень кстати вспомнились необразимые табачные запасы на окне у Доньки. «Но тут минутах в пяти ходьбы отсюда полно всякого курева. Я тебя на неделю снабжу, если проводишь». «О, время у меня есть, хозяин. У меня теперь гора времени». Как-то в один выдох вырвалось у Саньки. И потом он уступил очередь Векшину спросить, почему не курил с утра, почему некуда ему стало торопиться теперь. Но тот не поинтересовался. Быть может, из-за переполнявших его мыслей. Идти легче было по мостовой, по избитому лошадьми снежному насту, и они пошли посредине широкой улицы, навстречу поднявшемуся ветру. То и дело приходилось сгибаться, чтоб не так порусило. Надо думать, необходимость поминутно запахиваться во избежание простуды тоже мешала Векшину сосредоточить внимание на плачевных Санькиных обстоятельствах. «Ты чего какой-то расстроенный? Лишь шагов через 40?» — спросил Векшин. «Жену в больницу отвез, бобылем остался». «Вот видишь, как хорошо все оборачивается!» — сразу оживился Векшин. «А ты, братец, в неуместный пессимизм вдарялся. Завтра отнесешь ей яблочек мочененьких. Чахоточные любят. Посидишь, потолкуешь. А там через месяц-полтора и на поправку дело повернет. Сейчас у нас медицину шибко подтягивают, так что самое главное — не унывать теперь тебе». «А ты узнал бы сперва, хозяин, как ее в больницу-то приняли?» — сквозь зубы уронил Санька. «Ведь это над собой она распорядилась. Совсем плохую я ее отвез. Вот и мотаюсь с рассвета непрекаянный. Понравилась моя Ксенька. Собрался был я следом за ней отправиться. Но оставалось еще отрава у ней в стакане на донышке. Самой. Настой. Дрыновато показалось. Дельце одно подзатянувшееся надо закончить на земле». И снова, из врожденной деликатности, Санька помедлил на случай. Авось полюбопытствует хозяин о великой тайне всей его жизни, потому в его тогдашних условиях просто невдомек было вникать в незначительные по масштабу всемирной истории Санькины переживания. Правда, слово у Саньки звучало зло, пенисто, сминаемо встречным ветром, так что временами почти неразборчиво. Векшин покосился было чуть вверх, в ту сторону, на спутника своего, который шагал, сильно подавшись вперед, словно в лямке шел. Фонари все более редели по мере приближения к заставе. При таком освещении ничего нельзя было разобрать в Санькином лице. «Как же не уследил-то за нею злодей!» — по старой дружбе укорил Векшин. «Так ведь сперва никому и не думалось, что на такую руку подымет. Дыхание-то. Ценнее нет у человека вещи на земле. Червя разрежь лопатой, он и половинку в норку втягивает. Убежать. Кошку самую, что ни на есть, пропащую, возьмись давить. Руки об нее спортишь, обижается. Видать, человек самая чудная на свете, беспощадная на себя тварь. А частенько последнее время вроде тьма какая накатывала на нее, на Ксеньку мою. Раньше бывало, и поштопать ей приходилось, и на мужа. окромя своей магазинной работы, и картошку отварить, и чурочку построгать. Усердная мне была помощница. А тут сразу полное отдохновение от всех занятий в нетопленном-то вагоне. За что ни примись, пальцы стынут. Неспроста бабка у меня покойная брехала, что от безделья мысль да вошь нападают. И однажды стал я за Ксенькой примечать, не говоря об игле. Самый хлеб у ей из рук валится. А уж это заладил хозяин. И ведь с самой малости началось. Вздыхать у меня стало. Вздохнет и замрет вся. От вздоха до вздоха, ровно утопшая. И нет-нет, да и скользнет по щеке одна негаданная слезочка. А того вредней нет, я так считаю. Кричать не в пример полезней, хотя и без крику тоже не обходилось. Напротив, одно время вскочит, бывало, среди ночи, растерзанная, да нехорошая, да как почнет все хулить, чертыхать, все на свете черным словом обкладывать. Конечно, ничего такого не касалось, боже, сохрани. В этом разрезе она у меня пугана, смирная, то есть была. Да я бы и сам не позволил. Большей частью насчет Всевышнего безумничала. И признаться уж, на что я неверующий, сам знаешь, а шутковато приходилось слушать. И слова-то какие сплошь с уязвлением подбирала. Кажется, что уж если и нет там ничего, Всевышней власти, то вот-вот станет быть. Тут я поднесу ей чарочку, она опрокинет, поперхнется, затрепещет в раз. Я ее за локотки прихвачу и держу, пока мс не устанет, не провеселеет вся. Веришь ли? Руки мне выламывала. А ведь на что хрупенькая была? Я ей в вине не отказывал. Совесть моя чиста пред ней. Хозяин, не скажу. Не каждый день так ее захлестывала. Ведь ни здоровья, ни голоса не хватит каждый-то день. Для каждого дня другое она обыкновение завела. Карточку возьмет та вою, что на фронте сымали. К свечке поднесет, подбородочек на коленке себе положимший, да и рассматривает тебя часами цельными. Ну, это я хвастанул насчет часов. Это и руки затекут, опять же погреться надо. И то головочку тебе на карточке оглаживает, вроде волосики со лба хочет убрать, будто и желание посмотреть, что там у тебя под волосиками. А то интересоваться про тебя зачнет, кто ты таков, да русский ли, мать была ли, да имеется ли в тебе сердце хоть с горошину. А сам суди, чего я могу дурехе ответить? Я в тебя руки не вставлял. Внутренность твою не ошаривал хозяин, верно я говорю? И одно время такой жгучий интерес к твоей личности начала проявлять, что стало меня в том разрезе опасений брать. Уж не влюбилась ли в тебя Ксенька моя? Ведь чахоточному любая прихоть на ум взбредет, особливо когда на последнем-то краешке. Какую же ты все чушь мелешь, Александр? Слушать тебя уши вянут. Вдруг, как бы встряхнувшись, возмутился Векшин. — А чего ж тут странного? Ты вон, как тебя не кидала обратно молодой достатный, опять же в шикарной одежке, король воров? Перед таким все дамочки неминуемо никнуть должны. А кроме той сучки одной, что на доньку тебя променяла. Словом, совсем я было поверил, что влюбилась, кабы тоже не штучка-щучка одна. Как вез я ее туда помирать? То всю дорогу просила денежки тебе отдать, ну, которые тогда потеряла. Смертным словом своим наказываю, кинь ему в глаза. Так с хрипением она меня просила. Тогда только от сердца отлегло, что, пожалуй, не в любви дело, а наоборот, пожалуй. Тут явное недоразумение, Александр, почему-то стал оправдываться Векшин. Я и сам у вас в долгу. Совсем забыл про ту сороковку. Врешь. Про полсотенку, хозяин, не утаивай. С непонятным хрустом молвил Санька. десяточка-то запамятовал, что я тебе в отдельности на пробу приносил. Верно, верно, — неподдельно спохватился тот. Куда же я, однако, задевал ту десятку? А напрасно, хозяин. Та десятка самая страшная была, как раз последняя, которую Ксенька стыдом своим заработала. И так нам узнать обоим захотелось. Клюнешь, не клюнешь, возьмешь, не возьмешь из нас последнюю кровиночку, чтоб решился я раз в жизни такую смертную ставку на кон поставить. Он мог бы в подобном роде без конца рассуждать, причем временами от расстройства уже как бы заговаривался. Однако Векшин понимал, что остановить его теперь нельзя без того, чтобы в действие немедля не вступило нечто гораздо худшее. По счастью, они уже дошли до дома, где помещалась квартира Доломановой. Расчеты векшинские оправдались. Огня в Машином окне еще не было, не возвращалась, хотя теперь должна была вернуться с минуты на минуту. «Ты не уходи, постой тут, Александр! Я тебе сейчас вынесу курево». «Пачку, две», — сказал Векшин, воодушевительно потрепав по плечу Саньку, так и не закончившего повесть о Ксенином самоубийстве. «Нет, ты уж непременно вспомни про ту десятку», — еще настойчивее повторил Санька, дрожа, не отпуская, держась за рукав. «Мне даже чудно, что такое могло затеряться. Такое рядом с сердцем хранят». «Ладно, подожди меня тут. Я мигом обернусь», — отвечал Векшин, устремляясь в подъезд. Незапертая, стоявшая полупритворенную дверь, а также прерывистое еще с площадки слышное мужское сопенье, равно как и опрокинутый среди прихожей стул, всем подтверждалось хмельное состояние, в каком воротился Донька. Собираясь немедля спуститься к Саньке, Векшин и не стал запирать наружного замка. Ничего не было видно в потьмах, только циферблатное стеклышко мерцало отраженным бликом на обоях с тенями качающихся ветвей за окном. Не включая света, чтоб спящего не будить, Векшин на ощупь прошел к подоконнику, где хранились знаменитые Донькины табачные запасы, вопреки ожиданиям. Ни пачки не оставалось за оконной занавеской, не было их и в ящике стола. И тут возник болезненный, требовавший немедленного выяснения интерес. Куда бы он мог запрятать столько? Для начала Векшин ощупал карманы спящего. Но и там не нашлось ни табаченки, ничего, кроме складного ножа, карандашного огрызка, да пустого спичечного коробка о пяти спичках. Своих у Векшина не оказалось. Первая чиркнула и сразу погасла. На месте платяного шкафа теперь уже стояла вторая койка. И, конечно, в иное время Векшина крайне озаботила бы такая предусмотрительность хозяйки. Донька не шелохнулся так же, когда Векшин принялся ногой выталкивать находившийся под ним сундучок, для чего потребовалось приподнять угол кровати. Только храпеть перестал. В ту пору Векшин вовсе не помнил про Санькины папиросы, и поиск своей производил с нарочитой небрежностью. Единственное в расчете, что, проснувшись, жертва возмутится его поведением. Тут Векшин и выскажет ему кое-что в самом доходчивом виде, поскольку лежачий всегда слабей. Сундучок оказался незапертым. Кроме дорогого перемятого белья ничего там не оказалось для утоления злости. В два приема, при свете второй, Векшин выкинул наружу незамысловатый пожиток человека, проживающего налегке. Только квадратненький кусочек металла тускло блеснул еще на дне, толком не рассмотренный из-за некстати догоревшей спички. Векшин зажег третью, и стало ясно, что это был всего лишь медный старинного литья с эмалью образок угодника Николая Мирликийского по народной примете, покровителя сбившихся с пути, заблудших и проливающих кровь. Вещь эта почти открытие, наверное, благословение матери, чем-то смутила Векшина и отвлекла от первоначальной цели. Особенно много было в сундучке всякого бумажного хлама и, между прочим, надушенных любовных писем. Пока третья спичка не стала жечь пальцы, Векшин успел выхватить одну опалившую его фразу из затасканной записки. «До смертного часа не забуду, как ты вставал с кемарки и брал меня на хомут, не на дыханный мой». Четвертая спичка пояснила Векшину обилие бумаги в сундучке, чистой и порченной, этих небрежно исчерканных листков, втиснутых туда навалом, как сгреблось со стола. «Ах, да!» — с издевкой вспомнил он, ведь кроме таланта на присвоение чужого, по слухам, имелся у Доньки незаурядный поэтический дар. И Фирсов даже помянул однажды, что, протаскивая в большую печать цикл Донькиных стихов, рассчитывает на ниточке тщеславия вытащить парня из бездны. Верно, по своей природной одаренности тварь эта, и Маше Доломановой показалась пригодной для ее мстительного замысла. Песни мучили Доньку, лишали его сна, житейских утех, и чтобы отбиться, он торопился предать их бумаге, как иные, не менее родное, предают огню или земле для забвения. Большинство стихов было лишь начато и брошено на полустрофе. Вспыхнуло было на бумажном лоскутке запевная строка одного из них, незаконченного. «За перевалом светит солнце, да страшен путь за перевал!» И погасло вместе со спичкой, так и не пробившись в помраченное векшинское сознание. Зато задержался на другом наброске, крупным раскидистым почерком, с писарским баловством над буквами и лишней улики Машиной близости с подонком. «Век бы мне, твое, в стогу расистом, слушать сердце, как стучит оно, никогда бы лес разбойным свистом, и тебя не стал будить я, но отпускай, пора мне на дорогу. Дай кистень, не хочешь ли со мной в эту ночку щедрую да строгую под багрово-каторжной луной? Все слышнее конская задышка, сквозь надсадный скрип коростелей. Распустишь объятие, пусть купчишка примет долю от руки моей. Погляди, как сонного и злого я его наотмашь стегану, не за кралю или шальное слово, и не за торговую мошну». Дальше было приписано вскользь, остылую, изможденную рукой. А зато натешусь всласть, что схотел он зорьку у народа, только что взошедшую украсть. На прочитанный дважды стишок этот в обрез хватило пятой, последней спички. Презрение к валявшемуся перед ним низшему существу сменилось обидным, обезоруживающим смущением. Донькины вирши неожиданно понравились Векшину, и, не имея опыта в стихосложении, он напрасно искал в них какие-нибудь успокоительные недостатки. «К большому течению прилаживается», — подумал он, и даже залился краской в потемках от досады, что кто-то раньше его выбирается из ямы. Впрочем, чувства эти должен был в те годы испытывать всякий, не окончательно безнадежный вор, подыскивая оправдание своему нечистому ремеслу. Векшин постарался выкинуть прочитанное из башки, но, от того ли, что в Донькином купце увидел Заварихина, никак не удавалось ему выпалоть несчастное сочинение из памяти. И тогда открылось заодно, что если уж ему, Векшину, пришлось по сердцу какое-то звенящее удальство гибели, заключенная в помянутом стишке, тем более должна была заметить его Маша и по слабости женского сердца пожалеть столь одаренного, неистового, поскользнувшегося над самой пропастью парня. Никак нельзя стало поддаться искушению немедленной расправы со своим удобно беззащитным противником, без риска утратить последнее Машино уважение. Требовался внешний, хоть крохотный повод для действия. А пока ничего не оставалось Векшину, кроме как в ревнивой тоске бессилия броситься на предназначенную для него койку. Он лежал и слушал клокочущее Донькино дыхание. И потом представилась еще одна картина, как Донька, нараспев, читает свой бахвальный давешний стишок, положив голову на колени Маши, которая рассеянно перебирает непокорные поэтовые кудри. Она перебирает эти жесткие грешные завитки и щурится в окно, и никто на свете не знает, чего жаждет при этом Машина душа, порывистая, как кудема, что мчит и мечет в половодье страстную и неутешную волну. Хочет ли Маша, чтобы заглянул сюда, в ее уединение с Донькой, Митя Векшин, и настолько пронзился зрелищем мести, чтобы она смогла тогда простить его? А может, взаправду полюбилась ей дикая Донькина муза, сверкание волчьего ока в метельной мгле? Про нее, про Маньку вьюгу, сложит поэт свою лучшую песню, которую повторит Блат на тюремных нарах, в трущобах, в крайнюю смертную ночь. И женщина вознаградит его за это, то есть охладит, отымет, попригасит палящий зной Донькино вдохновение. Незаметно для себя Векшин заснул и проспал без сновидений часов не меньше двух. Значит, все это время происходила подпольная работа ревности, потому что его разбудила жгучая потребность немедленно поглядеть на спящего соперника и утолить порыв острой, вдруг возникшей любознательности. Судя по тишине, Маша все еще не возвращалась. Ломила озябшие ноги и колола в отлеженной руке. Векшин через силу поднялся и включил верхний свет. Донька спал на спине, тоже в сапогах, и замятый набекрень щегольской своей синим суконным донцем шапке, забросив руки и запрокинувшись затылком, как лежат убитые на знаменитых картинах. Сбившаяся подушка свисала до самого пола. Безусое, мертвенно-бледное Донькино лицо носило признаки спиртного отравления. Но Векшин полностью рассмотрел сквозь них все, что требовалось ему по ходу следствия. Без тени смазливости показалось ему, Донька был и в самом деле дьявольски хорош собой, хотя порок уже проложил первую непоправимую складку меж бровей, в выписанных, верно доставшихся от матери. Впечатление дикости придавала только чрезмерная лепка надбровных бугров, признак необузданного воображения. Если же к тому прибавить особенно ценимые во злодействии личные качества, вроде безунывного, всегда как бы под хмельком, душевного воспламенения, железной физической силы при почти женственных руках, пренебрежение к сладостям бытия, бесстрашие перед болью, расточительной щедрости даже в дни постоянного, да нищеты, безденежья. Конечно, в применении к вору становилось ясно, отчего буквально все красотки дна вздыхали по Доньке с кроткой и чувственной радостью. Векшин покамест еще не задавал главного вопроса, как уже получил ответ. Вдруг различил он в складке раскрывшейся Донькиной ладони мучительно знакомое голубое зернышко, и тут самообладание ненадолго вовсе оставило его. То было грошовое колечко с бирюзой, кудемской поры его подарок Маше. И теперь оно красовалось у Доньки на мизинце, повернутые камешком вовнутрь, для сохранения тайны. «Поносить, подразнить дала», — твердила отчаяние. Но в то же время со странным чувством спокойствия и облегчения, пожалуй, взирал Векшин на бесповоротно оскверненную святыньку и уже силился представить покартиннее, при каких обстоятельствах подарила щедрая Маша своему любовнику себя и с собой в придачу целый край с кудемой и ее березовыми рощами, со звонким ветром Первомая и, кстати, одну бедную, незаживляемую мальчишескую любовь. Все оставалось позади у Векшина. И так как теперь стало возможно приступать к дальнейшему, то судьба тотчас и подпихнула ему в поле зрения квадратную с зубчатым краем бумажку, оставшуюся от прочей рухляди на полу. Векшин немедля поднял ее, и пока нагибался, почему-то угадывал наперед, что не хуже ножа пригодится ему находка. В сущности, это и был высший в его положении фарт, которого он так страстно добивался. Улика оказалась кассовой квитанцией с бланком одного закрытого универмага. Доступ туда Донька мог получить лишь при одном непременном условии, которого как раз и не доставало Векшину для всего дальнейшего. И он так обрадовался своевременно подвернувшейся улике, что не поинтересовался даже, что и в какую цену было там куплено, женская вещь или мужская, и зачем было несчастному хранить предательский лоскуток бумаги в незапертом сундучке. Присев сбоку, Векшин долго, чуть искоса вглядывался в черты этого, как в наваждении, нестерпимо красивого лица, ища в нем скрытых примет только что обнаруженного преступления. Мгновениями ему чудилось, что Донька лишь притворяется спящим, и это обостряло игру, состоящую в том, кто сдастся раньше. Вдруг он бешено потряс Доньке на колено, и тот сразу вскочил, машинально шаря за спиной и выдавая привычку прятать оружие под подушкой. «Не бойся, Доня, это я, Митя», — полуприветливо сказал Векшин, держась в кармане за улику. «Извини, что нарушаю твой покой, но просто решил поделиться интересным открытием. Ведь подтверждается, знаешь, слушок насчет Саньки Бабкина. Ну, вот про то самое. Сучился парень. Правда твоя?» «Пусти, спать хочу!» — невыразительно буркнул тот, клонясь на сторону. Векшин придержал его за плечо. «Это даже непростительно с твоей стороны, Доня!» — одними губами посмеялся он. «Бог тебе сдуру дарит такую женщину, самолучшую женщину на свете, потому что единственную, Доня, и тебе надо ходить по улицам, целовать постовых милиционеров, бить в тамбурин!» И сам не заметил чужого слова, вырвавшегося на гребне озлобления. «А ты, прости за откровенность, оглашаешь окрестность храпом, как я не знаю что...» «Уходи к черту! Спать!» — рвался из его руки млеющий от сна Донька. «Потерпи! Я так полагаю, нельзя нам подобное баловство Саньке спускать. А то, знаешь, вчера Гей, нынче Щекутин, а завтра и мы с тобой сгорим синим огонечком, верно? Ты, надеюсь, не откажешься дать показания?» «Уйди ж, Богом прошу тебя, Митя!» — уже молил тот, ослепленно уставясь на своего мучителя. Однако, следуя обыкновению ненависти, Векшину хотелось еще и еще слушать голос предателя, вникать в интонации измены, прикидываться незнайкой, тешиться в счет будущего разоблачения. «Потерпи, никак нельзя, милый Доня. Тут всеобщий интерес страдает», — продолжал Векшин, не повышая голоса. «Суббота у нас сегодня. Я так думаю, во вторник счет проклятому устроить, скажем, в первой половине ночи. Подходит тебе это? Встретишься с Санькой, так зазывай его, будто на Панаму. А я сам упряжу Василия Васильевича, как из поездки вернется. «Ну, что еще? Да все, пожалуй». И сам поднял Доньке с полу окончательно свалившуюся подушку. «Ладно, спи, отдыхай пока. И как увидишь ее там, во сне у себя, как обнимешь со своей ухваткой, как займется у вас, тут и передай ей в самые ее очи привет от Мити Векшина. Не забудь, родной!» Не было опасения, что тот распознает что-нибудь в шелесте векшинской интонации. Донька заснул прежде, чем коснулся подушки затылком. И так как спускаться на холод к Саньке, сообщать ему об отсутствии папирос стало незачем, тем более что тот, верно не дождавшись, и сам ушел, а до вторника было еще далеко, и делать ему на свете было нечего, то Векшин разделся, повесил пиджак на спинку стула, потушил свет и улегся на соседнюю с Донькиной кровать. Он лежал, глядя во мрак, над собой раскрытыми глазами, лежал и думал о Доньке, и в скорости настолько уверовал в виновность ядовитого гада, что диву порой давался, каким образом тот не ужалил его раньше. Одновременно разогревалось дружеское чувство к Саньке, и вот, подчиняясь укору совести, Векшин решил все же сбегать на улицу, убедиться в Санькином уходе. Вопреки ожиданию, тот был на месте, ждал хозяина. Откинувшись затылком к покрытому талой наледью водостоку, не примечая бившейся в грудь капели, он околдованно глядел на луну, что неслась понад крышами сквозь мутные дымы облаков. «Пошел отсюда! Чего ты здесь торчишь, безумный?» Суеверно еще издали крикнул Векшин, страшась подойти. Так неприятно было ему все это. Санька не ответил, и можно было подумать, что он закоченел, либо умер, если бы не подозрительная струйка от глаза, слабо блестевшая на щеке. «Ты плачешь?» — подходя, спросил Векшин, в мыслях не допуская, что человек этот способен на такое, что и у него тоже может быть камень на душе. Даже забыл про Ксеньино самоубийство. «Чего ты зря психуешь? Выздоровеет твоя Ксенья! Главное весны дождаться, а там в деревню ее, и надо все парным молоком ее поить, прямо через силу накачивать. Утро и вечер, они и тогда, которые с грудью, как на дрожжах поправляются». Он хотел вспомнить или даже придумать какой-нибудь особый пример скоропалительного выздоровления от молочной пищи и созерцания ромашек, но, как назло, ничего путного не подвертывалось в голове, да уже и продрог малость в одной косоворотке без пиджака, а возвращаться сразу, не уладив чего-то в отношениях с этим парнем, неудобно становилось. «Ты думаешь, Александр, у тебя одного на душе камень, а может, у меня мой вчетверо тяжелее весом?» Санька отвечал не прежде, чем луна снова вышла из-за облачка, будто ужасный интерес его томил происходившему в небе. «Ты сам свой камень вырастил, а мой кинут на меня!» — расслабленным голосом произнес Санька и прибавил, помедлив. «Ведь Ксенька-то умерла только что, еще и не остыла, поди!» «Что ты брешешь?» — как на припадочного вскинулся Векшин. «Откуда ты узнал?» «Звала сейчас меня, одними губами позвала напоследок». Всякому ясно было, что тот заговариваться стал с горя. И тут очень кстати пришлось, что у Векшина всегда имелось на языке срочное теплое увещание. «Что ж тут поделаешь, Александр? К сожалению, не властен пока человек это отменить. Все проходит мимо нас. Мы сами в том числе как бы проходим перед собою, так что иногда даже можем поглядеть себе вдогонку». «Правда», — еле слышно согласился Санька, — «оно как снег. Ложится и тает, ложится и тает. А ведь каждый раз старается, поплотнее укладывается, чтоб цельный век пролежать. Теперь поцелуй меня, хозяин». Произнесенная неожиданно властным тоном просьба Санькина указывала всего лишь на бедственное его одиночество. И в конечном итоге тем была хороша эта расплата за что-то, что исполнить ее не составляло особого труда, не переспрашивая, потому что простудиться опасался. Только оглядевшись зачем-то, Векшин быстро подался вперед и вверх к Санькиному лицу и поцеловал куда-то в щеку. «Еще раз поцелуй. Вот сюда, где самая мысль моя про тебя. В это место меня целуй», — вторично приказал Санька, коснувшись пальцем лба. Без сомнения, потому что зубы уже стучали от холода, Векшин и вторично пошел бы на исполнение нелепого Санькиного желания, если бы не послышался в нем смутный оттенок издевательства. Тогда, нахмурясь, погрознев лицом, Векшин отвернулся и обиженно пошел прочь. Резкий, полный предостережения крик заставил его оглянуться, едва взялся за скобку двери. На пятнисто-голубой, залитой лунным светом стене чернела Санькина тень. Санька стоял все в той же раздумчивой позе, только голову повернув теперь вслед уходившему. — А за квасок-то? На 16 копеек! Еще бы разок с тебя следует. Не скупился бы, чего тебе стоит? — Да он просто пьян, — возмутился Векшин, поднимаясь по лестнице, и от этого вывода сразу полегчало на душе. Глотнул лишнего, пока я с Донькой выяснял. Верно, в кармане имел, вот и привиделось. Изувер какой-то, 2 суток способен этак простоять. Редко бывало Векшину столь приятно возвращение в жилое тепло. После непростительно враждебного Санькина поведения оно даже сближало его с Донькой, которая уже морально и физически как бы принадлежал ему. Под утро вернувшаяся домой Доломанова разбудила его, чтобы подтвердить некоторые давешние печальные его предчувствия относительно сестры.